Глава 15, которая рассказывает, как Аль-Рауна жила в парке. Он не написал своей матери ни в тот день, ни на следующий. Отложил на следующей неделе, потом дальше, на несколько месяцев. Он жил в большом саду Тенбринкенов, как когда-то ребенком, когда проводил здесь каникулы. Сидел в душных оранжереях или под огромным кедром, росток которого привез с Ливана какой-то благочестивый предок, ходил по дорожкам мимо небольшого озера, над которым свисали плакучие ивы. Им одним принадлежал этот сад, Аль-Рауне и ему. Аль-Рауне отдала очень строгий приказ, чтобы туда не заходил никто из слуг ни днем, ни ночью, не исключая даже садовников. Их услали в город и велели разбить сад на ее вилле на Кобленской улице. Арендаторы радовались и удивлялись вниманию фрейлин Тенбринкен. По дорожкам бродила только Фрида Гонтрам. Она не говорила ни слова о том, чего не знала, но все-таки чувствовала, и ее сжатые губы и робкие взгляды говорили довольно прозрачно. Она избегала его, когда только встречала, и всегда появлялась, как только он оставался с Аль-Рауне. «Черт бы ее побрал!» — ворчал он. «Зачем она только здесь?» «Разве она тебе мешает?» — спросила Аль-Рауне. «А тебе разве нет?» — ответил он. Она сказала: «Я этого как-то не замечала. Я почти не обращаю на нее никакого внимания». В этот вечер он встретил Фриду Гонтрам в саду. Она поднялась со скамейки и повернулась, чтобы уйти. В ее взгляде он прочел жгучую ненависть. Он подошел к ней. «Что с вами, Фрида?» Она ответила сухо: «Ничего. Вы можете быть довольны. Скоро уже вас избавлю от своего присутствия». «То есть как?» — спросил он. Ее голос задрожал. «Я уйду завтра же. Аль-Рауна сказала мне, что вы не хотите, чтобы я здесь жила. Безысходное горе отражалось в ее глазах. Подождите-ка, Фрида, я поговорю с ней». Он побежал в дом и через минуту вернулся. «Мы передумали», — сказал он, — «Аль-Рауна и я. Вам вовсе не нужно уходить навсегда. Ну, знаете, Фрида, я нервирую вас своим присутствием, а вы меня своим, ведь правда? Поэтому будет лучше, если вы уйдете ненадолго хотя бы. Поезжайте в Давос к вашему брату, возвращайтесь через 2 месяца». Она встала, посмотрела на него, все еще дрожа от страха. «Правда? Правда?» — прошептала она. «Всего на 2 месяца». Он ответил: «Конечно, правда, Фрида. Зачем же мне лгать?» Она схватила его руку. Ее лицо стало вдруг счастливым и радостным. «Я вам так благодарна», — сказала она. «Теперь все хорошо, раз я имею право вернуться». Она поклонилась ему и пошла к дому, но потом вдруг остановилась и вернулась обратно. «Еще одно, господин доктор», — сказала она. «Аль-Рауне дала мне сегодня утром чек, но я его разорвала, потому что... Словом, я его разорвала. Теперь же мне нужны деньги. К ней я не пойду, она стала бы меня спрашивать, а мне не хочется, чтобы она спрашивала, поэтому не дадите ли вы мне денег?» Он кивнул головой: «Конечно, дам, но разрешите спросить вас, почему вы разорвали чек?» Она посмотрела на него и пожала плечами. «Мне не нужны были бы больше деньги, если бы мне пришлось уйти отсюда навсегда». «Фрида», — медленно произнес он, — «куда бы вы пошли?» «Куда?» Горькая улыбка заиграла на ее тонких губах. «Куда?» «Той же дорогой, какой пошла Ольга. С той только разницей, господин доктор, что я, наверное, достигла бы цели». Она поклонилась ему и пошла, исчезла в густой аллее парка. Рано утром, когда просыпалось юное солнце, он, накинув кимоно, выходил из своей комнаты. Проходил в сад, шел по дорожке по направлению к питомнику роз, срезал Буль-Донеш и Мервей-дель-Йон, потом сворачивал влево, где возвышались зеленые лиственницы и серебристые ели. На берегу озера сидела Аль-Рауне в черном шелковом плаще, сидела, крошила хлеб и бросала крошки золотым рыбкам. Когда он подходил, она сплетала из бледных роз венок, умело и быстро, и венчала им свои локоны. Сбрасывала плащ, оставалась в легкой кружевной сорочке и плескалась голыми ногами в прохладной воде. Говорили они мало, но она дрожала, когда его пальцы касались слегка ее шеи, когда его близкое дыхание скользило по ее щекам. Медленно снимала она с себя последнее одеяние и клала его на бронзовых русалок. 6 наяд сидели вокруг мраморной балюстрады, лили в озеро воду из сосудов и чаш. Вокруг них всевозможные звери, огромные омары и лангусты, черепахи, рыбы, водяные змейки и рептилии. В середине же на трубе играл тритон, а вокруг него морские чудовища изрыгали в воздух высокие струи фонтана. «Пойдем, мой дорогой», — говорила она. Они входили в воду. Она была очень холодной, и он слегка дрожал. Губы его синели, по всему телу пробегали мурашки. Приходилось быстро плескаться и все время двигаться, чтобы согреть немного кровь и привыкнуть к холодной воде. Она же не замечала ничего. Тотчас же осваивалась точно в родной стихии и смеялась над ним. Она плавала точно лягушка. «Открой краны!» — кричала она. Он открывал, и возле берега у статуи Галатеи в четырех местах подымались легкие волны, зыбились сперва, потом подымались все выше и выше, становились четырьмя серебряными каскадами, сверкавшими на утреннем солнце своими мелкими брызгами. Она входила в воду и становилась под этот каскад стройная, нежная. Безупречно было сложено ее тело, точно высеченное из поросского мрамора с легким желтоватым оттенком. Только на ногах виднелись странные розовые линии. «Эти линии погубили доктора Петерсона», — подумал он. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Он ответил: «Я думаю о том, что ты мелузина. Взгляни на этих наяд и русалок. У них нет ног. У них длинный чешуйчатый хвост. У них нет души, у этих русалок. Но говорят, что они все же могут полюбить смертного, рыбака или рыцаря. Они любят так сильно, что выходят из холодной стихии на землю, идут к старой колдунье или волшебнику. Он варит им страшные яды, и они пьют их. Он берет острый нож и начинает их резать. Им больно, страшно больно, но мелузина терпит страдания ради своей великой любви. Она не жалуется, не плачет, но, наконец, от боли теряет сознание. Но когда затем пробуждается, хвоста уже нет, она видит у себя прекрасные ноги, словно у человека. Остаются только следы от ножа искусного врача». «Но она все же остается русалкой?» — спросила Аль-Рауне. «Даже с ногами? А душу в нее не вселяет волшебник?» «Нет», — сказал он, — «на это он не способен. Но говорят и еще кое-что про русалок». «Что именно?» — спросила она. Он рассказал: «Мелузина обладает своей страшной силой лишь до тех пор, пока ее никто не коснулся. Но когда она опьяняется поцелуями любимого человека, когда теряет свою девственность в объятиях рыцаря, она лишается и своих волшебных чар. Она не приносит больше счастья, богатства, но за нею по пятам не ходит уже больше и черное горе. С этого дня она становится простой смертной». «Если б так было действительно», — прошептала она. Она сорвала белый венок с головы, подплыла к тритонам и фавнам, к наядам и русалкам и бросила в них. «Возьмите же, сестры, возьмите!» — засмеялась она. «Я человек!» В спальне Аль-Рауны стояла большая кровать под балдахином. У ног возвышались две тумбы, на них чаша с золотым пламенем, по бокам резьба Амфала с Геркулесом, Персей в объятиях Андромеды, Гефест, ловящий в свои сети Ареса и Афродиту, гроздья дикого винограда, голуби и крылатые юноши. Странная кровать была покрыта позолотой, ее привезла когда-то из Лиона мадемуазель де Монтион, ставшая женой его прадеда. Он увидел, что Аль-Рауне стоит на стуле у изголовья постели с тяжелыми клещами в руках. «Что ты делаешь?» — спросил он. Она засмеялась. «Подожди, сейчас будет готово». Она колотила и срывала золотого амура, витавшего у изголовья постели, с колчаном и стрелами. Вытянула один гвоздь, другой, схватила и стала вертеть его взад и вперед, пока не сняла его. Потом положила его на шкаф, взяла человечка Аль-Рауны, снова влезла на стул и при помощи проволоки и бечевки укрепила его у изголовья постели. Спрыгнула вниз и осмотрела свое произведение. «Как тебе это нравится?» — спросила она его. «К чему он здесь?» — сказал Франк. Она заметила: «Тут он на месте. Золотой амур мне не нравился. Он для всех и для каждого. Мне хочется, чтобы подле меня был Галеотто, мой человечек». «Как ты его называешь?» — спросил он. «Галеотто. Разве не он соединил нас? Так пускай же висит тут, пусть смотрит на наши ночи». Иногда они ездили верхом по вечерам или даже ночью, когда светила луна, ездили к Семи горам в Роландзек и дальше, в Дуэрейна. Однажды у подошвы Драхенфельса они заметили белую ослицу. Хозяева отдавали ее для прогулки в горы. Франк Браун купил ее. Это было совсем еще молодое животное, белое, как только что выпавший снег. Ее звали Бианкой. Они взяли ее с собой позади лошади, надели длинную веревку, но животное не хотело идти. Уперлось передними ногами, точно упрямый мул. Наконец они нашли средство заставить ее идти следом за ними. Они купили пакет сахару, сняли с Бианки веревку, пустили ее на свободу и бросали позади себя один кусок сахара за другим. Ослица бежала за ними, не отставая, обнюхивала их гетры. Старый Фройдсгейм вынул трубку изо рта, когда они подъехали ближе, с удовольствием сплюнул на землю и улыбнулся. «Осел!» — прошамкал он. «Новый осел! Скоро уже 30 лет, как у нас в конюшне не было осла. Вы помните, молодой барин, как я вас учил ездить верхом на старом гнедом Иоаннафане? Он притащил пучок молодой моркови и дал ее животному, погладил его по косматой спине. «Как ее зовут, молодой барин?» — спросил он. Франк назвал ему ее имя. «Пойдем, Бианка», — сказал старик. «Тебе будет у меня хорошо, мы с тобой будем друзьями». Он снова обратился к Франку Брауну. «Молодой барин», — сказал он, — «у меня в деревне трое внучат, две девочки и мальчик. Это дети сапожника, он живет на дороге в Годесберг. По воскресеньям они иногда навещают меня. Можно их покатать на осле? Ну, только тут, по двору». Франк кивнул головою, но не успел еще ответить, как Альраун и крикнула: «Старик, почему ты не спрашиваешь у меня позволения? Это ведь мое животное, он мне его подарил. Но я тебе разрешаю катать детей даже по саду, когда нас нет дома». Ее поблагодарил взгляд друга, но не старого кучера. Тот посмотрел на нее полунедоверчиво, полуудивленно и пробормотал что-то несвязное, повел ослицу в стойло, позвал конюха, познакомил его с Бианкой и повел ее к лошадям. Показал ей коровье стойло с неуклюжими голландскими коровами и молодым теленком, показал собак, двух умных шпицев, старую дворняжку и юркого фокса, спавшего в стойле, повел ее в хлев, где огромная йоркширская свинья кормила своих девятерых поросят, к козам и курам. Бианка ела морковь и послушно шла за ним. Казалось, ей нравилось тут, у Танбринкинов. Часто после обеда из дома раздавался звонкий голосок Альрауны. «Бианка!» — кричала она. «Бианка!» — старый кучер открывал стойло, и ослица бежала в сад. По дороге останавливалась несколько раз, пожирала зеленые сочные листья, валялась в высоком клевере, потом бежала дальше по направлению зова Бианка, искала хозяйку. Они лежали на лужайке под большим буковым деревом. Стола тут не было, на траве была разослана большая белая скатерть, на ней много фруктов, всевозможных лакомств и конфет, и повсюду разбросаны розы и бутылка вина. Бианка ржала, она ненавидела икру и устриц и презрительно отворачивалась от паштетов, но пирожные она ела, пожирала и мороженое, закусывая при этом сочными розами. «Раздень меня», — говорила Альрауне. Обнаженная она садилась на ослицу, ехала верхом на белой спине животного, держась слегка за косматую спину. Медленно, шагом ехала она по лужайке. Он шел подле нее, положив правую руку на голову животного. Бианка была умной. Она гордилась стройным мальчиком, который ехал на ней. Там, где кончались грядки георгин, узкая тропинка вела мимо небольшого ручейка, питавшего озеро. Они не шли по деревянному мостику. Осторожно, шаг за шагом пробиралась Бианка по прозрачной воде. С любопытством смотрела по сторонам, когда с берега прыгали в волны зеленые лягушки. Он вел животное мимо кустов малины, срывал красные ягоды, делился ими с Альрауны. Дальше, обсаженная густыми и лимами, расстилалась большая лужайка, сплошь усеянная гвоздиками. Ее устроил его дед для Готфрида Кинкеля, своего близкого друга, любившего эти цветы. Каждую неделю до самой смерти он посылал ему большие букеты. Маленькие гвоздики, десятки и сотни тысяч повсюду, куда ни кинь взгляд. Серебром отливали цветы и зеленью их длинные узкие листья. Серебристая поляна освещалась косыми лучами заходящего солнца. Бианка осторожно несла белоснежную девушку, осторожно ступала по серебристому морю, которое легкими волнами ветра целовало ее ноги. Он же стоял поодаль и смотрел вслед ей, упивался прекрасными сочными красками. Она подъезжала к нему. «Хорошо, любимый?» — спрашивала она. И он отвечал серьезно: «Хорошо, очень хорошо, поезжай дальше». Она отвечала: «Я рада». Она слегка гладила умному животному уши и ехала дальше, медленно-медленно, по серебру, сиявшему на вечерней заре. «Что ты смеешься?» — спросила она. Они сидели на террасе за завтраком, и он читал почту. Манасса писал ему об акциях бурбергских рудников. «Вы читали, наверное, в газетах о золотых россыпях в Верхнем Эйфеле?» — писал адвокат. «Россыпи почти целиком находятся во владениях бурбергского общества. Я, правда, еще сомневаюсь, окупит ли золото большие издержки по обработке. Тем не менее, бумаги, которые еще 4 недели тому назад не имели никакой ценности, быстро повысились в цене благодаря умелым махинациям директоров общества, и уже неделю тому назад стоили аль-пари. Сегодня же один из директоров банка, Баллер, сообщил, что они стоят уже 214. Поэтому я передал ваши акции одному знакомому и просил их тотчас же продать. Он это сделает завтра, быть может, завтра они будут стоить еще выше». Он протянул письмо Альрауне. «Об этом дядюшка Якоб не подумал», — засмеялся он. «Иначе бы он, наверное, не завещал мне и матери этих акций». Она взяла письмо, внимательно прочла его сначала до конца, потом опустила глаза и вперила взор в пространство. Лицо ее было бледно, как воск. «Что с тобой?» — спросил он. «Нет, он это знал», — медленно сказала она. «Знал превосходно». Потом обратилась к нему. «Если ты хочешь нажить много денег, не продавай этих акций». Ее голос зазвучал очень серьезно. «Они найдут еще золото. Твои акции поднимутся еще выше, еще гораздо выше». «Слишком поздно», — небрежно сказал он. «Сейчас бумаги, наверное, уже проданы. Впрочем, ты так уверена?» «Уверена», — повторила она. «Конечно, уверена». Она опустила голову на стол и громко зарыдала. «Опять то же самое». Он встал и обвил ее шею рукою. «Умереть», — сказал он. «Выкинь эту чушь из головы. Пойдем, Аль-Рауны, пойдем купаться. Свежая вода излечит тебя от этих ненужных мыслей. Поговори с твоими русалками. Они подтвердят, что мелузина может приносить горе до тех пор, пока не поцеловала возлюбленного». Она оттолкнула его и вскочила, подошла вплотную к нему и пристально посмотрела ему в глаза. «Я люблю тебя!» — воскликнула она. «Да, люблю! Но неправда, волшебство не исчезло. Я не мелузина. Я не дитя прозрачной стихии. Я из земли. Меня создала ночь». Из губ ее вырвался резкий вопль. Он не понял, было ли это рыдание или раскатистый хохот. Он схватил ее своими сильными руками, не обращая внимания на ее сопротивление, схватил точно непослушного ребенка и понес вниз, в сад, принес к озеру, поднял и бросил вместе с одеждой прямо в воду. Она поднялась, оглушенная, испуганная. Он пустил каскады, ее окружили серебристые брызги. Она громко засмеялась. «Иди», — позвала она, — «иди ты тоже». Когда он подошел к ней, она увидела, что у него идет кровь. Крупные капли падали со щек, с шеи и с левого уха. «Я укусила тебя», — прошептала она. Он кивнул головою. Она выпрямилась, обвела его руками и воспаленными губами стала пить его красную кровь. «Ну а теперь?» — воскликнула она. Они поплыли. Потом он побежал в дом, принес ей плащ, и когда он вернулся, она только сказала: «Благодарю тебя, дорогой». Они лежали под большим буковым деревом, было жарко. Измяты и измучены были они ласками, объятиями и сладостными снами, как цветы, как нежная трава, над которыми пронеслась буря их любви. Потух пожар, пожравший себя самого жадную пастью, из пепла поднялась жестокая страшная ненависть. Они посмотрели друг на друга и поняли, что они смертельные враги. Страшными, противными казались ему красные линии на ногах у нее. На губах у него показалась слюна, точно он пил из ее губ горький яд, а маленькие ранки от зубов ее и ногтей горели, болели и пухли. «Она отравит меня», — подумал он, — «как когда-то отравила доктора Петерсона». Ее зеленые глаза скользили по нему возбуждающе, насмешливо, нагло. Он закрыл глаза, стиснул губы, крепко сжал руки, но она встала, обернулась и наступила на него ногой небрежно, презрительно. Он вскочил, остановился вплотную перед нею, встретил ее взгляд. Ни слова не сказала она, но подняла руку, плюнула ему в лицо и ударила. Он бросился на нее, схватил ее тело, вцепился в ее локоны, повалил ее на землю, ударил, схватил за горло. Она упорно боролась, ее ногти разорвали ему лицо, зубы вонзились в руки и в грудь, но в крови встретились внезапно их губы, нашли друг друга и со страшной болью сомкнулись. Но он схватил ее, откинул прочь далеко, и она без чувств упала в траву. Он сжатался, опустился на землю, поднял глаза к лазурному небу, без воли, без мысли, желания, прислушался к ударам своего пульса. Наконец у него сомкнулись глаза. Когда он проснулся, она стояла перед ним на коленях, локонами осушала кровь из его ран, разорвала сорочку на длинные полосы и стала их перевязывать. «Пойдем, любимый», — сказала она, — «скоро вечер». На дорожке валялась яичная скорлупа. Он стал шарить в кустах и нашел разоренное гнездо клеста. «Негодные белки!» — воскликнул он. — «Их слишком много в парке. Они прогонят отсюда всех птиц». «Что же делать?» — спросила она. Он ответил: «Убить несколько штук». Она захлопала в ладоши. «Да-да», — засмеялась она, — «мы пойдем на охоту». «У тебя есть ружье?» — спросил он. Она подумала. «Нет, кажется, нет, надо купить. Но постой-ка», — перебила она себя, — «ружье есть у старого кучера. Он стреляет иногда в чужих кошек, они часто забираются в наш сад». Он отправился в конюшни. «Здравствуйте, Фройцгейм», — сказал он. «У тебя есть ружье?» «Да», — ответил старик, — «принести его вам?» Франк Браун кивнул головой, потом спросил: «Скажи-ка, старик, ты бы ведь хотел покатать своих внуков на Бианке? В воскресенье они были, кажется, здесь, но я не видел, чтобы ты их катал на осле». Старик пробурчал что-то, пошел в свою комнату, снял со стены ружье, вернулся и молча принялся его чистить. «Ну, — сказал Франк Браун, — ты мне не ответишь на мой вопрос?» Фройцгейм пошевелил губами. «Не могу», — пробормотал он. Франк Браун положил ему руку на плечо. «Будь же благоразумным, старик. Скажи, что у тебя на душе? Ведь со мной, кажется, ты мог бы быть откровенен». Кучер сказал: «Я не хочу ничего принимать от барышни. Не хочу никаких подарков от нее. Я получаю жалование, за него я работаю, а больше я не хочу». Он понял, что переубедить этого упрямца ничем невозможно, и решил сделать маленький вольт, бросил приманку, на которую тот неминуемо должен был попасться. «А если барышня потребует чего-нибудь от тебя, ты разве не сделаешь?» «Нет», — продолжал упрямый старик, — «не сделаю ничего, что не входит в мои обязанности». «Ну, а если она тебе за это заплатит?» — не унимался Франк Браун. «Ты сделаешь?» Кучер все еще не хотел сдаваться, смотря что, — прошамкал он. «Не будь же упрямым, Фройцгейм», — засмеялся Франк Браун. «Барышня, а не я, просила одолжить у тебя ружье, чтобы пострелять белок. Ведь это же не имеет ничего общего с твоими обязанностями. А за это, ну, понимаешь, в отплату за это, она тебе позволяет покатать твоих внуков на Бианке. Услуга за услугу, согласен?» «Пожалуй», — согласился старик. Он подал ему ружье и коробку патронов. «Вот, возьмите и их», — воскликнул он. «Я хорошо заплатил, ничего ей не должен». «Вы поедете сегодня кататься, барин?» — продолжал он. «Хорошо, в 5 часов лошади будут готовы». Он позвал конюха и велел ему сбегать к сапожнику за внуками, чтобы вечером он прислал детей покататься. Рано утром Франк Браун спустился к акациям, целовавшим окна Аль-Рауны, и коротко свистнул. Она открыла окно и крикнула, что сейчас сойдет вниз. Легкими шагами спустилась она по лестнице и перепрыгнула через несколько ступеней крыльца, подбежала к нему. «На кого ты похож?» — вскричала она. «В кимоно? Разве так ходит на охоту?» Он засмеялся. «Ну, для белок и так сойдет. А вот на кого ты похожа?» Она была в костюме охотника Валенштейна. «Разве тебе не нравится?» — воскликнула она. На ней были высокие желтые ботфорты, зеленая курточка и огромная серовато-зеленая шляпа с развивающимися перьями. За поясом старый пистолет, на боку длинная сабля. «Саблю сними», — сказал он. «Белки тебя испугаются». Она состроила гримаску. «Разве я не хорошенькая?» — спросила она. Он обнял ее и поцеловал в губы. «Ты прелестна, моя сладкая рожица!» — засмеялся он. Он отстегнул с нее саблю и длинные шпоры и отнял пистолет. «Ну, теперь пойдем!» — вскричал он. Они пошли по саду, тихо и осторожно пробираясь сквозь кустарник, смотря на верхушки деревьев. Он зарядил ружье и поднял курок. «Ты когда-нибудь стреляла?» — спросил он. «О, да!» — кивнула она головой. «Мы с Фельфином были как-то на ярмарке и учились стрелять в тире». «Прекрасно», — сказал он. «Тогда ты знаешь, наверное, как нужно стрелять и как нужно целиться». Наверху в ветвях что-то зашуршало. «Стреляй же», — прошептала она, — «стреляй, там что-то есть». Он поднял ружье, посмотрел вверх, но потом опять опустил его. «Нет, это не надо», — сказал он. «Это молодая белка, ей, наверное, нет еще и года, пусть живет в свое удовольствие». Они подошли к ручью, туда, где он выходил из березовой рощицы на широкий цветущий луг. На солнце жужжали большие июньские жуки, над маргаритками порхали бабочки, повсюду слышалось жужжание и стрекотание кузнечиков, пчелок, в воде квакали лягушки, вверху ликовали юные ласточки. Они пошли по лужайке по направлению к буковым деревьям. Там послышалось вдруг испуганное щебетание птиц, маленькие зяблики выпорхнули из листвы. Франк Браун тихонько подошел и пристально вгляделся. «Вот и разбойница», — прошептал он. «Где?» — спросила она. «Где?» Но раздался уже выстрел, и большая белка упала с верхушки дерева. Он поднял ее за хвост и показал ей. «Не будет больше разорять гнезда», — сказал он. Они пошли дальше по парку. Он убил вторую белку и третью, большую, темно-коричневую. «Почему все ты стреляешь?» — спросила она. «Дай мне попробовать». Он дал ей ружье, показал, как нужно заряжать. Она несколько раз выстрелила в дерево. «Ну, пойдем дальше», — сказал он. «Покажи, на что ты способна». Он опустил ей дуло. «Вот так», — учил он ее, — «дуло нужно всегда держать отверстием вниз, к земле, а не вверх». Подле озера он увидел на самой дорожке белку. Аль-Рауны хотела тотчас же выстрелить, но он заставил ее подойти ближе. «Вот так, ну а теперь стреляй». Она выстрелила. Белка удивленно оглянулась, быстро вскочила на дерево и исчезла в густой листве. Во второй раз было не лучше, она стреляла со слишком далекого расстояния. Когда же пробовала подойти ближе, животные убегали, и она не успевала даже выстрелить. «Глупые создания!» — сердилась она. «Почему они от тебя не бегут?» Его восхищала эта ребяческая досада, вероятно, потому что они хотят доставить мне особое удовольствие, — засмеялся он. «Ты слишком шумишь своими ботфортами, вот почему. Но подожди, мы сейчас подойдем поближе». Около самой дороги, где орешник переплетался с акациями, он снова заметил белку. «Постой-ка здесь», — шепнул он, — «я прогоню ее к тебе. Смотри туда, в кусты, и как только увидишь, тотчас же свистни, чтобы я знал. Она обернется при твоем свисте, тогда скорее стреляй». Он обогнул куст и зашел сзади, нашел, наконец, белку на низкой акации и согнал вниз, прямо в орешник, увидел, что она поскакала по направлению к Аль-Рауне, отошел немного и стал ждать ее свиста. Но, не услышав его, вернулся тем же путем и зашел сзади нее. Она стояла с ружьем в руках и напряженно всматривалась в куст, а немножко левее, в нескольких шагах от нее, в ветвях орешника играла белка. «Вот она», — шепотом сказал он, — «вон там, наверху, немного левее». Она услыхала его голос и быстро повернулась к нему. Он увидел, как ее губы зашевелились, точно она собиралась что-то сказать. Затем услышал вдруг выстрел и почувствовал легкую боль в боку. Потом услыхал ее страшный, отчаянный вопль, увидел, как она бросила ружье и кинулась к нему, сорвала с него кимоно и ухватилась руками за рану. Он повернул голову и посмотрел. На боку виднелась длинная, но легкая царапина, из нее почти не шло крови, была задета только кожа. «Черт побери!» — засмеялся он, — «чуть-чуть не попало». И как раз над самым сердцем. Она стояла перед ним, дрожа всем телом, еле могла говорить. Он обнял ее и начал успокаивать. «Ведь ничего же нет, дитя мое, ровно ничего. Надо промыть рану и положить на нее компресс». «Посмотри же, ведь нет ничего». Он еще больше распахнул кимоно и показал ей голую грудь. Она стала ощупывать рану. «Как раз над самым сердцем», — бормотала она, — «как раз над сердцем». Обеими руками она схватила вдруг его голову. Внезапно ею овладел страх, она посмотрела на него испуганным взглядом, вырвалась из его рук, побежала к дому, вскочила на крыльцо.